Глава 15. Как другие теории сочетаются с системой октализа? В 2012 году, когда я присутствовал на G-Summit, крупнейшей в мире ежегодной конференции по геймификации, меня очень впечатлил состав участников и докладчиков. Но мне показалось, что зрители могут запутаться в теориях, представленных на конференции. Там были четыре типа игроков Ричарда Бартла, теория потока Михая Чиксентмихайи, четыре ключа Вихелья Николь Лазара и множество других. Обычно к концу дня участники вдохновлены потенциалом индустрии, но все еще не могут понять, что именно стоит делать дальше. Все эти теории, собранные вместе, похожи на груду абстрактных знаний о мозге, которым нет применения на практике. Сложно сказать, как именно мы можем соединить все эти схемы и системы вместе. Еще сложнее — понять, какие именно теории стоит применять в том или ином проекте. Я хочу убедиться, что читатели и слушатели глубоко понимают мою собственную модель, а не ограничиваются поверхностным знанием различных понятий. Но в то же время я хочу, чтобы мои читатели и слушатели узнали о других известных теориях геймификации и моделях, основанных на мотивационной психологии и поведенческой экономике, которые по-своему прекрасны. В этой главе мы обсудим их концепции и рассмотрим их сквозь призму октализа. Мне нравится октализ, поскольку он помогает лучше понять работы других экспертов. Поскольку человеческий мозг работает по определенным правилам, я считаю, что все исследования, связанные с нашим мышлением, имеют что-то общее. И мы можем изучить несколько теорий, чтобы понять, как именно работает мотивация. Надеюсь, ваше понимание октализа поможет быстро понять другие концепции. Есть много отличных книг, которые стоит изучить, если вас увлекают геймификация и мотивация. Научные исследования и изучение игр. Время от времени кто-нибудь спрашивает меня, создал ли я свою систему октализа после изучения всех научных исследований, о которых я упоминал в этой книге. На самом деле, я разработал октализ на 100%, опираясь на собственный опыт изучения игр. Да, у этой схемы могло быть более впечатляющее происхождение, но все, что мне нужно было для ее создания, я открыл в течение долгих лет анализа игр. Вот почему я рассматриваю октализ как фреймворк, а не просто как психологическое и поведенческое исследование. После создания фреймворка я начал изучать поведенческую экономику, мотивационную психологию и нейробиологию, чтобы подтвердить свои мысли и улучшить понимание принципов, которые лежат в основе стимулов. Я знал, что эти стимулы нас мотивируют, но у меня не было научных подтверждений. Позже я смог их найти. К счастью, большинство людей, которые слышат о моей работе, стараются проанализировать собственный опыт через призму октализа. Это пробудило во мне сомнение, насколько моя схема точна. И позднее я смог доказать, почему октализ работает. В предыдущих главах я не раз повторял, люди не обязаны играть в игры. Они обязаны ходить на работу и платить налоги. Эти дела могут не приносить удовольствия, но мы должны их делать. И я считаю, что за этими обязательствами стоит испорченная мотивация. Но игры — это нечто другое. Люди не обязаны в них играть. Важно понимать различия между «могут», «обязаны», «хотят», «вынуждены», «вдохновлены» и «рады». В тот момент, когда игра перестает развлекать пользователей, они выходят из игры и занимаются чем-то другим. В какой-то степени каждая игра — это эксперимент по изучению мотивации и человеческого поведения. Ученые пришли к пониманию поведенческой психологии путем экспериментов, в которых участники, часто от 50 до 200 студентов, находятся в контролируемой среде, и их реакции проверяют на основе определенных переменных. Результатом этих экспериментов стали обоснованные научные данные, которые дают нам представление о человеческом разуме. С другой стороны, каждую игру можно рассматривать как чашку Петри, где сотни тысяч, если не сотни миллионов испытуемых, добровольно меняют свое поведение на основе изменений в окружающей среде. Эти массовые эксперименты, естественно, показывают нам, как определенные переживания и механика игр воздействуют на поведение человека. Мне нравится изучать игры-клоны, чтобы понять, почему одни из них становятся успешными, даже успешнее оригинала, а другие нет. Когда две игры выглядят почти одинаково, но одна, иногда менее привлекательная, резко вырывается вперед, у нас появляется возможность изучить тонкости геймификационного дизайна. Иногда игры различаются только порядком заданий, уровнем контроля экономики со стороны разработчиков или временем, которое требуется для появления очередного сообщения от игры. Отмечу, что эксперты отрасли не освещают в достаточной степени эти детали в своих книгах, но я считаю, что эти тонкости невероятно важны для успеха, помимо графики, анимации и даже темы игры. Зачастую не так важно, есть ли в игре те или иные элементы. Гораздо важнее, как они взаимодействуют друг с другом и как влияют на нашу мотивацию. Проблема в том, что зачастую между двумя похожими играми различий больше, чем одно. Их может быть около сотни, а может и несколько тысяч. Чтобы понять, как именно каждый элемент воздействует на мотивацию человека, потребуется огромное количество усилий. Точный анализ игровых элементов и прогнозирование их воздействия на людей требует огромного игрового опыта и многолетних наблюдений. Только тогда эксперт сможет распознать шаблоны и предсказать, как они повлияют на поведение. При этом он не должен отвлекаться на поверхностные и незначительные вещи. А значит, исследователь должен погрузиться в игру с головой, чтобы на собственном опыте почувствовать мотивационные импульсы. Он должен понять, что потратил на игру так много радостных и несколько мучительных часов своей жизни. Когда я играю в финансово успешные игры, я всегда пытаюсь играть в них максимально честно и изо всех сил сопротивляюсь призывам потратить деньги. Часто я очень хотел потратить несколько долларов, чтобы сэкономить время, спасти отряд, преодолеть разочарование или устранить непредсказуемую преграду. Поэтому я уделяю особое внимание тем моментам в игре, когда чувствую сильное принуждение тратить деньги, чтобы решить свои проблемы. Спустя несколько лет после начала изучения игр, я выделил 8 стимулов, которые влияют на нашу мотивацию, и разделил их как на белые и черные, так и на левополушарные и правополушарные. Все они отражали те уловки, под воздействие которых я попадал, играя в игры. Позднее я понял, что про каждый из этих стимулов написаны десятки книг, поэтому я начал больше читать о них, чтобы понять их природу. Помните, ранее мы говорили, что игры представляют собой сочетание поведенческой экономики, мотивационной психологии, нейробиологии, дизайна UX/UI, технологических платформ и очевидной динамики игрового дизайна. Опять же, вам нужны все эти элементы, чтобы создать отличную игру. В этой главе мы поймем, как можно применить Окталис к различным теориям поведенческой психологии и теории игр. Для тех, кто недавно узнал о геймификации или поведенческом дизайне, эта глава может показаться немного сложной. Точка зрения Октализа на теорию самоопределения. До этого момента мы неоднократно упоминали теорию самоопределения Райана и Дечи. Теория самоопределения — это теория мотивации, помогающая понять наши естественные или внутренние тенденции вести себя наиболее эффективными и здоровыми способами. Согласно теории, люди не получают мотивацию исключительно через вознаграждение и наказание. На самом деле, гораздо больше они мотивированы тремя элементами — компетенцией, привязанностью или родством и автономией. Компетентность — это необходимость чувствовать собственную эффективность и мастерство, основанное на опыте. Автономия — желание контролировать как можно больше аспектов своей жизни. Привязанность — это универсальное стремление к взаимодействиям, построению связей и заботе о других. Если вы посмотрите на эту теорию с точки зрения Октализа, заметите, что компетенции соответствуют стимул номер 2 — развитие и самореализация, автономии — стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь, в то время как привязанность, естественно, входит в стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. В книге «Драйв» Дэниел Пинк упоминает четвертый компонент этой теории — цель. Он также думает переименовать компетенцию в мастерство. Опять же, с позиции Октализа цель можно рассматривать как непосредственную составляющую стимула номер 1 — особая миссия и призвание. Я сопоставил теорию самоопределения и Октализ. Элементы этой теории относятся к белой части Октализа. В то же время привязанность соотносится с правополушарным стимулом номер 5 — социальное влияние и привязанность, который сосредоточен на внутренней мотивации. Теория самоопределения — очень хорошая модель, которая признает силу за позитивной белой геймификацией и внутренними мотивами. Тем не менее, теория не объясняет, почему люди склонны к азартным играм или почему дефицит товара часто влияет на наше поведение. Теория охватывает все положительные эмоции, связанные с мотивацией, но она не включает ее темную сторону, которая связана с черной и внешней мотивацией. Такая расстановка акцентов меня не удивляет. Теория самоопределения помогает разбираться в мотивации работников и студентов, особенно тех, что связаны с творчеством. Для этих целей теория подходит. Она помогает руководителям компаний создавать благоприятные условия для своих работников, используя белую мотивацию. В главе 14 я рассказал, что мотивация сотрудников должна сохраняться как можно дольше. И именно поэтому мы должны мотивировать их с помощью белых техник. В то же время некоторые компании используют черные мотивационные приемы, чтобы вызвать у сотрудников краткосрочный всплеск активности, например, при приближении дедлайна, в условиях нехватки ресурсов или жесткой конкуренции. Теория самоопределения обходит эти приемы, потому что в долгосрочной перспективе они могут привести к выгоранию. Таким образом, фреймворк, подобный Октализу, позволяет включить теорию самоопределения в более широкую картину. С помощью Октализа мы можем понять, какие аспекты человеческой мотивации она охватывает, а какие нет. Четыре типа игроков Ричарда Бартла. Еще одну очень известную теорию в области игрового дизайна разработал Ричард Бартл. Он описал четыре типа игроков. Ричард Бартл — исследователь игр, который изобрел первую игру Мут в 1970-х годах. Из нее родился жанр RPG, который мы знаем сегодня. Бартл обнаружил, что игроков можно условно разделить на четыре группы. У каждого типа игрока своя миссия. Карьеристы пытаются освоить все возможные навыки. Исследователи просто изучают доступный контент и в меньшей мере заинтересованы решением проблем. Социофилы играют, чтобы общаться. Киллеры или подавители не только стремятся достичь вершины, но и прославиться, победив в этом соревновании. Кроме того, им нужно купаться в своих победах и быть предметом всеобщего восхищения. Эксперты, занятые в области геймификации и игрового дизайна, учитывают типологию Бартла при разработке игр. Дизайнер Эми Джо Ким использовала типы игроков Ричарда Бартла, чтобы на их основе создать свою матрицу социальных действий. В этой модели Ким назначает глаголы действия различным типам игроков, чтобы определить, как создать забавную и привлекательную среду в играх. Эти глаголы действия таковы: исследовать, создавать, соревноваться и сотрудничать. Анджей Маржевский, тоже влиятельный авторитет в области геймификации, провел обширное исследование возможностей использования типологии игроков Ричарда Бартла на рабочих местах. Он предложил 6 типов пользователей, на которых нужно ориентироваться в дизайне: разрушители, филантропы, свободные духом, социализаторы, достигатели и игроки. Каждого из них можно мотивировать различными видами деятельности и опыта. Эту модель часто рекомендуют для создания мотивационной системы в офисе. Сам Ричард Бартл признал, что его типы игроков могут не соответствовать условиям за пределами игр. Для простоты давайте взглянем с позиции Октализа на 4 типа игроков Ричарда Бартла, чтобы понять, какие стимулы мотивируют каждый тип игрока. Это поможет вам определить, какой дизайн лучше подойдет каждому из них. Карьеристы сильно зависят от стимула номер 2 — развитие и самореализация, а также от стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Они всегда пытаются достичь следующей цели, чтобы почувствовать себя самореализованными. Конечно, в какой-то мере они также заботятся об использовании своих творческих способностей для преодоления проблем, а также для накопления результатов успеха, стимулы номер 3 и номер 4. Исследователи в основном мотивированы стимулом номер 7, непредсказуемость и любопытство, что заставляет их исследовать контент и открывать неизвестное. В их мотивации есть признаки стимулов номер 2, 3 и 6. Исследователи постоянно используют свою креативность, чтобы найти новые способы проверить каждую границу, которая их сдерживает, и когда преуспевают в ее преодолении, ощущают чувство выполненного долга. Социофилы в первую очередь мотивированы стимулом номер 5 — социальное влияние и привязанность. Им нравится знакомиться и общаться с другими людьми. В меньшей степени они также вынуждены придумывать умные способы привлечь других, стимул номер три. Иногда они получают новую непредсказуемую информацию или даже сплетни, стимул номер семь. А иногда становятся друзьями со своими земляками, стимул номер четыре. Киллеры преимущественно мотивированы сочетанием стимула номер два, развитие и самореализация, и стимула номер пять, социальное влияние и привязанность. Они не только стремятся к достижению высоких целей. Киллерам нужно, чтобы другие признавали их достижения и превосходство. В меньшей степени киллеры также вынуждены придумывать лучший способ победить в конкурсе, стимул номер три, избежать смерти или проявлений слабости, стимул номер восемь. Они обожают подсчитывать свои завоевания и победы, стимул номер четыре. С помощью этих знаний мы можем разработать для них соответствующие сценарии. Вы сможете натренировать умение распознать тип игрока по мере освоения октализа третьего уровня. Итак, а что же насчет других стимулов, которые не рассматривались ранее? Как в эту систему вписываются стимулы номер один — особая миссия и призвание, и номер восемь — потеря и ее избегание? Любой игрок, вне зависимости от типа, может попасть под влияние стимула номер один. Он стимулирует их на достижение более возвышенных целей, на поиск уважения, на победы над более слабыми игроками и на изучение новых навыков. Особое предназначение можно включить в игру с помощью контекста. Но поскольку Ричард Бартл создавал открытый виртуальный мир, похоже, в особой миссии здесь нет смысла. Да, иногда игроки объединяются в игре ради выполнения возвышенных целей, но это объединение не зависит от типов игроков, о которых сейчас идет речь. В модели Анджея Маржевского существует уникальный тип пользователя под названием филантроп. Это люди, которые получают радость и, следовательно, играют ради помощи другим. Они мотивированы стимулом номер один — особая миссия и призвание. И компании должны поощрять поведение филантропов, чтобы обеспечить более результативную совместную работу. К сожалению, среда большинства компаний наказывает филантропов, награждая тех, кого волнуют исключительно внешние награды. Эти игроки в модели Анджея Маржевского очень мотивированы стимулом номер 4 — чувство собственности и обладания. И их цель — накопление бонусов и вознаграждений, а также борьба за повышение на службе и более высокую зарплату. Что касается стимула номер 8 — потеря и ее избегание, всегда есть угроза не преуспеть в каких-либо начинаниях. Особенно, как упоминалось ранее, когда киллеры пытаются избежать унижения. Тем не менее, нет такого типа реального игрока, который фокусируется на предотвращении плохих вещей. Как мы узнали, если вы мотивированы только черными стимулами, вы не захотите быть в открытом и добровольном виртуальном мире. Часто для рабочего места нужна другая история. В конце концов, 8 стимулов мотивируют в некотором виде всех, поскольку мы универсально желаем этих стимулов в разной степени в разное время. Система октализа позволяет понять, сильнее ли действуют определенные стимулы на конкретные типы людей, чтобы мы могли точно знать и учитывать в дизайне эти различия. 4 ключа к радости. Focus to Fun — 4 ключа к радости. Еще один фреймворк, который создала дизайнер и президент XEO Design Николь Лазарра. Лазарра провела много лет, исследуя и разрабатывая захватывающие игры. Основываясь на своем опыте, она предложила 4 типа развлечений, которые привлекают людей в играх. Легкие развлечения, трудоемкие развлечения, коллективные развлечения и серьезные развлечения. Легкие развлечения доставляют удовольствие от интересных занятий, в которых не нужно очень стараться, и вы можете просто наслаждаться расслабляющим игровым опытом. Такой вид развлечений можно встретить в играх, в которые дети любят играть со своими родителями, например, настольные игры или рисование. Трудоемкие развлечения приносят радость от преодоления разочарования и достижения выигрышных состояний. Это ставит игроков в состояние победителя, принося чувство победы над невзгодами. Коллективные развлечения — это забавы, которые привлекательны потому, что вы взаимодействуете с другими людьми и формируете отношения. Наконец, серьезные развлечения приносят радость от того, что создают реальные изменения в мире, например, позволяют совершенствовать себя, зарабатывать деньги или влиять на окружающую среду. трудоемкие развлечения сочетают в себе стимул номер 2 – развитие и самореализация, и стимул номер 6 – ограниченность ресурсов и нетерпение. Пользователей мотивирует сложность задачи и неуверенность в достижении цели, а также чувство победы после преодоления преград. Простые развлечения объединяют стимул номер 3 – расширение творческих возможностей и обратная связь, и стимул номер 7 – непредсказуемость и любопытство. Такие развлечения похожи на лепку из глины или игру в лего, где вы можете делать все, что хотите, и не можете проиграть. Независимо от того, что делаете, вы выигрываете, потому что наслаждаетесь своим занятием и видите результаты собственного творчества. Ситуации с внутренне присущей непредсказуемостью также вдохновляют любопытство и делают вещи забавными и легкими. Такие игры, как «Яхдзи» — это онлайн-игра, в основе которой лежит настольная игра в кости, или просмотр мультфильма, побуждают нас насладиться свободным временем и не требуют при этом больших усилий и сосредоточения внимания. Многим в индустрии игрового дизайна известно, что игру можно сделать проще, добавив в нее больше случайностей и возможностей. Отец может всерьез играть в кости со своей 5-летней дочерью, не всегда выигрывая, но, вероятно, легко победит, играя с ней в шахматы. С другой стороны, серьезные развлечения сочетают в себе стимул номер 1 — особая миссия и призвание, и стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Когда человек видит результаты своей работы в реальном мире, в нем просыпается осознание собственной миссии и призвания. А чувство собственности и обладания — это причина, по которой вы волнуетесь, когда ваши действия приносят вам деньги. Коллективные развлечения, как правило, сочетают в себе стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность, и в некоторой степени стимул номер 8 — потеря и ее избегание. Когда вы сотрудничаете с другими людьми, вы испытываете стресс, пока пытаетесь произвести хорошее впечатление и говорите исключительно правильные вещи. Забавные конкурсы также входят в коллективные развлечения, и острые ощущения от пряток или салочек часто происходят от умеренного уровня стимула номер 8 — потеря и ее избегание. Я старался найти сходство между этой теорией и октализом, поскольку был мотивирован чувством собственности и обладания. Если вам кажется, что стимул номер 8 — потеря и ее избегание — не подходит для коллективных развлечений, я тоже готов с этим согласиться. Теория потока Михая Чиксентмихайи. Я думаю, сейчас самое время перейти к теории потока Михая Чиксентмихайи. Михайя — всемирно известный ученый в области психологии и управления, прославившийся тем, что создал теорию потока, которая связывает уровень квалификации пользователя с трудностью стоящей перед ним задачи. Согласно теории потока, когда сложность задачи слишком велика по сравнению с уровнем навыка пользователя, у него появляется чувство тревоги, которое приводит к отказу от решения проблемы. Точно так же, если уровень навыка пользователя значительно выше, чем сложность проблемы, пользователю будет скучно, и он также может отказаться от выполнения задания. Только когда уровень навыков пользователя соответствует степени трудности задачи, люди входят в состояние, известное как поток. Находясь в потоке, пользователи становятся полностью сосредоточенными. Они поглощены своей деятельностью настолько, что не думают ни о себе, ни о затраченном времени. Это момент эйфории, волнения и участия. Трудность здесь заключается в том, что чаще всего уровень мастерства игрока растет с течением времени. Если разработчик на всех 4 этапах опыта — открытие, освоение, закрепление, завершение — предлагает задание одного уровня сложности, пользователь быстро начинает скучать, потому что его навык опережает уровень сложности. Несмотря на то, что теория потока по своей природе немного отличается от других моделей, которые мы уже обсуждали, поскольку менее ориентирована на классификацию типов, мы все еще можем использовать Octalis, чтобы понять, как с этой теорией работать. В верхней части потока сложность задачи значительно выше той, с которой игрок может справиться. Находясь там, игроки просто пытаются выжить, подстегиваемые стимулом номер 8 — потеря и избегание. Как мы уже знаем, такое вынужденное поведение загоняет людей в состояние крайней тревоги. Если уровень сложности задания немного снизить, мы войдем в зону стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. В этот момент пользователь понимает, что ему бросили вызов, и может почувствовать себя разочарованным. Тем не менее, всегда есть шанс преодолеть этот вызов и добиться победы, если быстро приступить к действиям и преодолеть ров с водой, игровая техника номер 67, с помощью навыков или планирования. Прямо под стимулом номер 6 находится стимул номер 2 — развитие и самореализация. Это зона, где проблема умеренно сложная и пользователь чувствует себя достаточно компетентным. Пользователи находятся в потоке и чувствуют, что достигают своих целей и укрепляют уверенность. Немного дальше расположен стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Он находится в центре потока, где пользователи снова используют свою креативность и корректируют стратегию, чтобы найти лучшие способы сделать что-то. Этот процесс вводит многих людей в состояние потока. А когда человек быстро движется между стимулами номер 3 и номер 2, тогда творчество приводит к достижениям. Вниз на один уровень от стимула номер 3 находится стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, который часто побуждает бездумно собирать вещи, организовывать и объединять их, что вы часто делаете в играх, подобных Farmville. Эти задачи намного легче, чем предыдущие, и они расслабляют ум. Чтобы реализовать стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Все, что нужно сделать пользователю, потратить на процесс больше времени, принять меры на основе умеренного планирования или организовать свои системы. Здесь нет места беспокойству. Если этот элемент игры разработан неправильно, он может погрузить игрока в скуку. Подумайте о сотрудниках, которые занимаются вводом данных в систему только ради зарплаты. Задача не очень сложная, но в ней не за что зацепиться. Ниже стимула номер 4 находится стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Такая деятельность похожа на посещение чата. Вам не нужно слишком много навыков. Просто говорите то, что хотите, чтобы выразить себя, и даже можете подшучивать над другими. Такое поведение характерно для игровой техники «кулер для воды», о которой мы говорили в главе 9. Активность все еще может быть довольно забавной, но она очень простая. Даже если вы не встречаете отклика на свои остроумные комментарии, стимул номер 3, впечатление, произведенное на других, стимул номер 2, чувство родства, принятия и связи с собеседниками, сделает эту деятельность приятной и расслабляющей. Стимул номер 7, непредсказуемость любопытства, находится в самом низу потока. Мы упомянули ранее, что добавление случайности — хороший способ сделать игру проще. Большинство азартных игр, лотереи и розыгрыши не требуют никакого навыка. Вы участвуете, предпринимаете желаемые действия и ждете результатов. Вот почему игры, связанные со случайностью, такие как Risk и Monopoly, часто вызывают больше смеха, чем игры на основе навыков, такие как шахматы. Теперь вы можете утверждать, что люди, привлеченные стимулом номер 7, непредсказуемость и любопытство, не скучают, особенно если смотрят фильм или пытаются дочитать книгу. Но если вы посмотрите на эти занятия с позиции теории потока, человек явно не наслаждается активностью из-за использования навыков. Вместо этого он развлекается по-другому, и это занятие все равно приносит ему удовольствие. В одном из графиков Csikszentmihalyi есть состояние расслабления. Он считает, что пользователь расслабляется, когда уровень его навыка значительно превосходит сложность задачи. То есть стимул номер 7 приводит человека не к скуке, а к расслаблению. В этой модели будто нет места стимулу номер 1 — особая миссия и призвание. Но этот стимул полностью выходит за обозначенные исследователем рамки. Уровень навыка и сложность задания не имеют значения, когда речь идет о призвании. Стимул номер 1 действительно не вписывается в модель потока, но объясняет, почему люди все равно могут наслаждаться любым опытом. Поведенческая модель Фогга. Би.Джей Фогг, профессор из Стэнфорда, исследующий проблемы человеческого поведения, создал модель, которая объясняет наше поведение тремя стимулами — мотивацией, способностями и триггерами. Мотивация — это сила желания человека что-то сделать или получить желаемый результат. Способности — это навыки, которыми человек обладает, или та легкость, с которой ему удается то или иное задание. Триггеры — это вещи или явления, которые напоминают пользователю сделать то или иное действие. Фогг предполагает, что каждое действие, которое вы предпринимаете, — это результат взаимодействия этих компонентов. Если какой-то из них не будет влиять на вас, вы не будете выполнять никаких действий. Еще в теории Фогга есть крошечные привычки. Ими он называет небольшие действия, которые следуют за чем-то обыденным и повседневным. Например, Фогг каждый раз, когда идет помочиться, делает два отжимания, прежде чем вымыть руки. Мочеиспускание — это триггер, и поскольку сделать два отжимания очень просто, вам не нужна сильная мотивация для этого действия. В этой системе крошечных привычек очень важно установить цель в два отжимания вместо чего-то более амбициозного, такого как 8 или 10 отжиманий. Если вы сделаете своей целью 10 отжиманий, то в какой-то момент мозг, скорее всего, подумает: «Я занят или устал, просто пропущу один раз», что затем приведет к еще одному пропуску. Это ослабляет уверенность в себе и гарантирует, что положительная привычка не образуется. Но когда вы ставите цель выполнить два отжимания, и на самом деле делаете их, вы переживаете чувство выполненного долга, стимул номер два, что повышает уверенность и позволяет в конечном счете создать прочную привычку. В общем, мне нравится поведенческая модель Фогга, и я часто размышляю о ней в собственных исследованиях. Но в некоторых вещах мы с исследователем не сходимся. Например, Фогг утверждает, что мотивация человека сложна и непредсказуема, поэтому компании и частные лица не должны бросаться в улучшение мотивации в первую очередь. Фогг призывает всех сосредоточиться на выработке в других людях уверенности в том, что предлагаемая деятельность чрезвычайно проста и для ее выполнения есть соответствующий триггер. Окталис уделяет гораздо больше внимания мотивационной части, ведь, как утверждает сам Фогг, когда нет мотивации, неважно, насколько легка задача, люди ее не выполнят. Мы уже говорили, что в дизайн можно включить пару контролируемых трудностей. Они нужны нам, чтобы заставить пользователей почувствовать себя умными и компетентными, стимул номер два. Или чтобы игроки поняли, что открывшаяся им возможность является исключительной, и ее сложно получить, стимул номер шесть. Независимо от того, как вы корректируете эксперимент, Окталис возвращает фокус к мотивации. Игры не всегда облегчают жизнь, но делают вещи мотивирующими и привлекательными. Не зря одним из самых уважаемых определений игры является это — добровольная попытка преодоления ненужных препятствий. Сам Фогг говорит, что когда вы реализуете свои крошечные привычки, мотивация увеличивается, потому что вы чувствуете себя совершенным. Это, в свою очередь, создает положительный цикл, который строится сам по себе. В конечном счете, сделать больше отжиманий становится легче, и вам не требуется много мотивации, чтобы поддерживать этот более высокий уровень активности. Это рассуждение согласуется с моим пониманием стимула номер два. Фогг предлагает сосредоточиться на способностях пользователей. По его мнению, вместо того, чтобы мотивировать людей делать то, чего они не хотят, компании должны сосредоточиться на том, что люди хотят выполнять, и сделать эту деятельность проще. В этом есть смысл, но я могу сделать вывод из собственного опыта, что даже если у пользователя есть мотивация стать здоровым, у него не обязательно есть мотивация использовать ваше конкретное приложение для здоровья. Даже если люди хотят общаться с друзьями, у них пока нет стимула делиться с ними вашим продуктом, если это не заложено в дизайн. И даже если люди уже готовы выполнять работу на отлично, они не всегда хотят усердно работать для мелких менеджеров уровнем выше, которые плохо относятся к ним. В этом случае имеет смысл улучшать мотивацию сотрудников с помощью обратной связи, автономии и постановки четкой цели, вместо того, чтобы упрощать свои ужасные задания. Крошечные привычки отлично справляются с целями самосовершенствования, когда они персональные. Но этот метод менее эффективен при вовлечении сотрудников или построении вирусной кампании. Если сосредоточиться только на том, чтобы сделать вещи проще, пользователи могут и не набрать достаточную мотивацию для реализации новых форм поведения, которые вы хотите создать. Помимо того, что мы можем упростить деятельность для пользователя, мы можем ее и усложнить. И это приведет к увеличению мотивации. Как мы уже говорили, люди не всегда ценят то, что им легко дается. Стимул номер шесть — ограниченность ресурсов и нетерпение. Что будет, если вы используете стратегию упрощения для знакомства? Предположим, вы хотите, чтобы какой-то человек стал вашим партнером, желательное действие, поэтому приглашайте его на встречу, триггер. Но его мотивация по-прежнему очень низкая, потому что человек просто пытается выяснить, насколько вы ему интересны. И если вы сделали все возможное, чтобы упростить между вами общение, например, всегда переносите дела, чтобы встретиться, или пишете десятки сообщений в день, чтобы человек мог легко на них ответить, вы, скорее всего, не добьетесь цели. Говорю на собственном опыте. Не смейтесь. Иногда усложнение опыта увеличивает ожидания и нетерпение, а следовательно и мотивацию. В итоге, несмотря на повышенную сложность действия, нехватка ресурсов в большей степени мотивирует желательное поведение. В предыдущих главах мы видели, что, например, выход из сделки может серьезно повысить мотивацию и заставить человека действовать. Модель Фогга полезна для понимания поведения людей и его последствий, но у нас разные взгляды на улучшение взаимодействия между людьми. Фогг фокусируется на способностях, в то время как я сосредотачиваюсь на мотивационном аспекте. Конечно, я также работаю над улучшением удобства каждого желательного действия и уверен, что Фогг также тратит время на повышение мотивации. Но наши приоритеты кажутся разными. Я согласен, что большинство продуктов настолько сложны в использовании, что заставляют пользователей чувствовать себя глупыми и деморализованными. Антистимул номер два. Часто такая проблема возникает на этапе освоения, когда у пользователей нет достаточной мотивации, чтобы тратить много энергии. В этот момент необходимо упростить взаимодействие, чтобы пользователям не приходилось слишком много думать. Что касается мотивации, то Фогг утверждает, что она основана на шести стимулах — поиске удовольствия, предотвращении боли, поиске надежды, предотвращении страха, поиске социального одобрения и предотвращении социального отторжения. Это сочетание стимулов номер 2, 4, 5, 7, 8 и тайного стимула номер 9 — ощущений. Стимулы номер 6 — ограниченность ресурсов и номер 4 — обладание — редко встречаются в других поведенческих моделях. Они являются умственными сокращениями, которые мы принимаем в наших головах, и академически известны как когнитивные предубеждения и эвристика принятия решений. Существует список десятков эвристик, включая привязку, все относительно в моем сознании, иллюзорное превосходство, я, безусловно, выше среднего, эффект Икеа, я ценю то, что построил, и неприятие потери, не рискнул бы поставить $10, чтобы заработать $15, о которых мы говорили в нескольких предыдущих главах. Вместе шесть компонентов мотивации Фогга плюс список поведенческих эвристик дают довольно полное представление обо всем нашем поведении. Хотя эта теория не может объяснить, почему мы иногда готовы умереть во имя великой цели. Для работы над игровым дизайном я бы предпочел иметь целостную структуру, которая в большей степени включает в себя психологические стимулы поведения и объясняет, как они взаимодействуют друг с другом. Легче просто использовать одну структуру, вместо того, чтобы думать о списке исключений, когда мы разрабатываем дизайн для привлекательного опыта. Наконец, если посмотреть на триггеры через призму октализа, они будут напоминать механизм обратной связи. Этот механизм позволяет пользователям обращать внимание на то, что нужно делать. Часто он принимает форму электронных или текстовых сообщений, специализированных интерфейсов или друзей, которые лайкают вашу новую фотографию в Facebook, предлагая вам вернуться на сайт. Это все триггеры, представленные механизмом обратной связи. Facebook принадлежит компании Meta. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Для каждого стимула можно подобрать свои триггеры. Очки и значки — это триггеры стимула номер 2. Таймеры обратного отсчета — триггеры стимула номер 6. Вращение колеса фортуны — триггер стимула номер 7, а лайки от друзей — это триггеры стимула номер 5. Когда вы разрабатываете механизмы обратной связи, нужно понять, предназначены ли они для того, чтобы стимулировать любопытство пользователей, их чувство выполненного долга, усиливать социальное давление или действие других стимулов. Если нет, механизм обратной связи не срабатывает. Теория Джейн МакГонигал. Рассмотрим теорию Джейн МакГонигал, разработчика игр и автора книги «Реальность под вопросом». Она известна из-за двух лекций TED о влиянии игр на реальный мир. По мнению МакГонигал, игры делают людей лучше, потому что в их основе лежат следующие четыре компонента — особая миссия, срочный оптимизм, счастливая производительность и социальная устойчивость. Некоторые из них мы можем легко сопоставить с элементами октализа. Особая миссия, конечно, перекликается со стимулом номер один — особая миссия и призвание. Этот элемент заставляет вас чувствовать, что вы меняете мир. Социальная устойчивость четко соотносится со стимулом номер пять — социальное влияние и привязанность, в основе которого доверительная связь между людьми. Срочный оптимизм немного сложнее осмыслить через призму октализа. В реальности под вопросом МакГонигал определяет этот оптимизм как момент надежды незадолго до того, как успех станет реальным. По ее словам, в этот момент мы чувствуем себя вдохновленными и готовыми изо всех сил делать все возможное. Мне кажется, что неотложный оптимизм связан с необходимостью выполнять срочные действия, которые помогают достичь выигрышного состояния. В этом случае геймер всегда доверяет игровому дизайнеру, пока тот дает ему возможность выиграть. Для достижения цели игроку при этом достаточно просто делать необходимое. Теперь мы видим, что срочный оптимизм, как правило, представляет собой комбинацию стимулов номер 2 — развитие и самореализация, и номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Стимул номер 2 присутствует потому, что игрок с оптимизмом смотрит на то, что способен нанести удар, получить промежуточный выигрыш и почувствовать себя уверенным. С другой стороны, стимул номер 6 также вступает в игру, потому что игрок не может ждать вечно, чтобы совершить желательное действие. Ему нужно сделать это сейчас. Такова комбинация левополушарных стимулов белой и черной мотивации для игрока, который действительно увлечен игрой. Последний компонент — счастливая продуктивность, который изначально придумала команда ученых из Университета Индианы, изучавших необычно высокую выносливость игроков в World of Warcraft. МакГонигал определяет счастливую продуктивность как чувство глубокого погружения в работу, которое дает немедленные и очевидные результаты. В моем понимании, счастливая производительность — это ощущение, что вы растете, накапливаете или улучшаете что-то, поскольку тратите на это больше времени. Иногда сама задача может показаться немного монотонной, но пока игрок чувствует, что есть прогресс, процесс вызывает внутреннее чувство блаженства и наслаждения. Часто это чувство — результат взаимодействия стимулов номер 2 — развитие и самореализация, и номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь, а также стимула номер 4 — чувство собственности и обладания. Пользователь накапливает, наращивает или организует что-то, стимул номер 4, и постоянно получает и анализирует обратную связь, чтобы оптимизировать работу и почувствовать себя реализовавшимся. Как видите, эти четыре блока из стимулов — прекрасные комбинации, которые позволяют пользователям наслаждаться как игровым, так и внеигровым опытом. По мере дальнейшего изучения октализа вы узнаете, как еще можете смешивать эти стимулы для достижения лучшего результата. Например, вы заметили, что стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство — редко используется. Стоит подумать, как добавить больше нетерпения, неожиданности и непредсказуемости в опыт, выходящий за рамки этих четырех компонентов. Мир — это наша игровая площадка. У всех нас одинаковый мозг, поэтому разумные исследования мотивации и поведения должны иметь возможность сближаться друг с другом. Я не хотел в этой главе сказать, что октализ превосходит другие теории. Но для меня моя схема — полезный инструмент, который помогает понять и использовать другие модели. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что использовать одну схему для анализа близких по духу теорий очень удобно. Очевидно, есть много других великолепных теорий и моделей поведения человека, но я хочу сделать эту книгу доступной для слушателя, поэтому я рассказал только о самых известных и популярных. Я настоятельно рекомендую страстным поклонникам октализа, которые мотивированы стимулами номер 3 и номер 7, изучить модель крючка Нира Эйеля, пользовательские типы Анджея Маржевского или теорию проспекта Даниэля Канемана и соотнести их с октализом. Работы пионеров поведенческой психологии, таких как Дэн Ариэли, Майкл Ву или Роберт Чалдини, не обязательно имеют графические модели, но вы также можете понять их исследования через 8 стимулов. Октализ позволяет увидеть те аспекты мотивации, которые другие работы не охватывают. Также это знание помогает понять, как наилучшим образом использовать другие модели для оптимального дизайна игрового опыта. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Средний. Выберите новую модель поведения человека, убедитесь, что она связана с действиями и не обязательно с эмоциями, и попытайтесь проанализировать ее с помощью октализа. Какие из 8 стимулов вы можете найти в ней, а какие нет? Можете ли вы предположить, на чем эта конкретная модель специализируется и когда ее лучше всего использовать? Средний. Попробуйте перечислить все модели и фреймворки, описанные в этой главе. Можете ли вы вспомнить, как каждый из них соотносится с октализом? Помогли ли знания по октализу понять, следовательно запомнить, эти модели лучше? Сложный. Проанализируйте модель крючка Нира Эйеля и попытайтесь понять, как октализ вписывается в цикл триггер-действие-награда-инвестиция. Опирается ли каждый этап цикла на несколько из 8 стимулов октализа? Например, инвестиции часто используют для создания эффекта наследия с помощью стимула номер 4. Подумайте, как меняются стимулы, проходя по каждому циклу крючка на всех этапах открытия, освоения, закрепления и завершения. Например, во время этапа открытия триггер часто является внешним и исходит из маркетинговой кампании, построенной на стимуле номер 7. Во время этапа завершения триггер становится внутренним, и пользователь мотивирован с помощью стимулов номер 4 и номер 8. Попробуйте проанализировать модель крюка с помощью полученных знаний. Начните проектирование. Вы приближаетесь к концу книги, и пришло время начать разработку собственного проекта. Придумайте проект, связанный с мотивацией людей. Подумайте, каких количественных показателей хотите достичь, какова ваша целевая аудитория и какие стимулы ее мотивируют. Какие желательные действия эти люди должны выполнить? Через каких посредников вы можете общаться с людьми? Придумайте для них механизм обратной связи и триггеры. Наконец, какие вознаграждения и стимулы вы можете предоставить пользователям? Ответы на эти вопросы могут лечь в основу стратегии, которая будет полезна при разработке игр.